Глава третья. Трудный путь. Расположившись в тени раскидистого дерева, выбранного жасмин, Дэйн рассказывал им про Олаф. Слушая его плавную речь, Лив почувствовал, что они должны были встретиться хотя бы для того, чтобы узнать все это. «Они повсюду», — говорил Дэйн, закутываясь в походное одеяло, — «они могут принимать форму любого живого существа. Они не могут есть и пить». Но олы второго уровня умеют притворяться, что делают это. Кроме того, они способны поддерживать температуру человеческого тела, чтобы обмануть противника. У каждого ола есть отметина. Знак повелителя теней. И какую бы форму ни приняло чудовище, знак останется где-то на теле, но в другом месте. У олов, притворившихся близняшками, были одинаковые родинки, вспомнил Лив. Это и есть... Дэйн кивнул, но знак не всегда так просто заметить, — предостерег он. Например, у Ола второго уровня все гораздо сложнее. У них знак всегда укрыт от глаз. «Хочешь сказать, что распознать Ола второго уровня — дело случая?» — хмуро поинтересовался Барда. Дэйн улыбнулся. «Есть способ их проверить, — объяснил он. Они не могут сохранять одну форму более 3 дней. Если подозреваешь, что перед тобой Ол второго уровня, надо никогда не выпускать его из виду. В какой-то момент он потеряет контроль и начнет изменяться. Мы называем этот процесс сотрясение. Он длится недолго. Уже через несколько секунд олы возвращаются в прежнюю форму, но ты уже знаешь, кто это такой. Дэйн положил руку на грудь, как будто испытывал боль. «В Тилуаре есть люди, которые не дожидаются сотрясения», — сказал он. «У них развился инстинкт, чутье на олов. Так говорит Дум. Когда он чувствует, что перед ним Ол, то сразу нападает и еще ни разу не ошибся. Вряд ли мы сможем последовать его примеру», — хмыкнул Барда. «Слишком рискованно убивать лишь из подозрения». Дэйн кивнул. На этот раз его улыбка была более искренней. «Согласен. Такие, как мы, предпочитают бегство нападению». «Бегство?» — Жасмин вскинула голову. Дэйн вспыхнул, услышав в ее голосе презрение. Улыбка сбежала с его губ. «Тебе кажется это трусостью, Жасмин? Ты с Думом родственные души. Но мне кажется, лучше убежать, чем убить невинного». «Разумеется», — согласился Барда. «А еще, вообразите, ведь страшно даже подумать, что Ол следит за тобой, притворяясь другом. А потом, когда ты менее всего этого ожидаешь, наносит удар. Нет, лучше уж убежать сразу. Как только ледяные пальцы чудовища сжимают твое горло, ты становишься беспомощным. Поверьте мне на слово. Он осторожно дотронулся до покрытой синяками шеи. Жасмин тряхнула волосами и повернулась к Дэйну. «Ты рассказал про Олаф первого уровня и Олаф второго уровня. Это все или есть другие?» Дэйн медлил с ответом. «Дум говорит, что есть», — вымолвил он наконец. «Их называют Олы третьего уровня. Их мало. Но они вершина темного мастерства повелителя теней. Они могут притвориться кем угодно и чем угодно, даже неодушевленными предметами. Они так совершенны, так владеют собой, что никто не может распознать их, даже Дум». «Тогда откуда он знает, что они вообще существуют?» — фыркнула Жасмин. От Лифа не ускользнуло, что Дэйн спрятал глаза и поджал губы. «Что так тревожило мальчика?» Жасмин тоже заметила нерешительность Дэйна и набросилась на него с удвоенной силой. «Ну же!» — потребовала она. Дэйн проглотил комок в горле. «Дум говорит...» «Он говорит, что узнал о них в стране теней», — прошептал он наконец. У Лифа замерло сердце. Внезапно все кусочки головоломки сложились в четкую картину. Он вспомнил могильный камень, заросший папоротником, вспомнил слова, написанные кровью в пещере на зловещей горе. «Ты не веришь, что Дум побывал в стране теней, Дэйн?» — спросил он. Дэйн смущенно отвел глаза. «Как я могу?» — выдохнул он. «Никто не убегал оттуда, но Дум никогда не лжет, никогда!» «Он солгал даже насчет своего имени», — отрезал Жасмин. «О чем вы?» Дэйн побледнел, как полотно. Он выглядел совершенно измученным. На нежном лбу выступили капельки пота, мальчик покачнулся. Лив успел поймать его прежде, чем тот лишился чувств. Барда схватил баночку с целебным медом и засунул полную ложку в рот мальчика. Вскоре на щеках Дэйна заиграл румянец. Лив аккуратно уложил его на траву и укрыл одеялом. — Не волнуйся, Дэйн, — ласково сказал он. — Как бы ни называл себя Дум, он не солгал тебе. Он был в стране теней и каким-то непонятным образом вырвался на свободу. Можешь в это не верить, но я знаю, что это так. Ресницы мальчика задрожали. Он открыл рот, словно желая заговорить. — Ты сам спросишь его обо всем, а сейчас спи, — прошептал Лив. — Завтра тебе понадобятся силы. Прошло два дня. Два дня, за которые уважение Лифа к Дэйну сильно возросло. От падения у мальчика не только растянулись связки на руке, но и, возможно, повредилось несколько ребер. На закате второго дня путникам пришлось подниматься по скалистым холмам. Каждый шаг причинял Дэйну сильную боль, но он не жаловался, только в глазах читалось страдание. Река уже пропала из виду. Зловещая гора виднелась далеко на горизонте. Дважды Лив, оглядываясь назад, видел кружащую над ней огромную акбабу, ожидающую появления путников. С одной стороны, это был хороший знак. Похоже, повелитель теней, несмотря на все свое могущество, еще не выяснил, что изумруд исчез из сокровищницы гномов. Однако присутствие Акбабы даже за множество километров требовало от друзей особой осторожности. Двигаться вперед стало еще сложнее. Дорогу преграждали кусты, валуны и пышные деревья. Им пришлось идти гуськом друг за другом. Дэйн молчал уже несколько часов. Казалось, на подъем уходила вся его энергия. «Как бы он отправился в путь в одиночку», — подумал Лив, глядя в затылок мальчику, слушая его тяжелое дыхание. «Думаю, Дэйну необходимо отдохнуть», — окликнул он друзей. Барда и Жасмин остановились, но Дэйн обернулся к Лифу и покачал головой. «Нужно добраться до места». «Там мы будем в безопасности, это неподалеку», — с одышкой произнес он. «Осталось дойти до расщелины в скале». За ней будут три куста, стоящих в одну линию. Вход в пещеру, где расположен наш штаб, прегражден камнем. Пароль... Он умолк и внезапно повалился на землю. Друзья склонились над ним, попытались привести в чувство, но ничто не помогло. Даже остатки меда не возымели желаемого эффекта. Солнце зашло за горизонт. Скоро станет совсем темно. — Нужно поторопиться, — покачал головой Лив. «Еще одна такая прохладная ночь...» Дэйн сказал, что штаб совсем близко, — пробормотал Барда. «Я понесу его на руках». Он осторожно поднял отяжелевшего Дэйна с земли, и они продолжили восхождение. Наконец показалась расщелина, напоминающая узкий коридор. Друзья протиснулись сквозь нее, и, как и говорил Дэйн, увидели три куста, стоящие в ряд. Сразу за кустами лежал большой камень. Он выглядел очень естественно, как будто скатился с горы и пробыл здесь уже не один год, но они догадались, что это и есть дверь в штаб. «Хорошо придумано», — похвалил Барда. «Если бы мы не знали, куда смотреть, то непременно прошли мимо». Он подошел к скале и стал раздумывать, как сдвинуть камень с места. «Странно, что они не оставили часового». Жасмин огляделась по сторонам, сжимая в руке кинжал. «Они должны были ждать возвращения Дэйна. Как же он должен был попасть внутрь?» Лив огляделся и заметил под одним из кустов клочок бумаги. Должно быть, его занесло туда ветром. Он поднял его и прочитал. «Оглянись, рядом убежище. Жалости ищешь, если...» «Кто-то проявил легкомыслие», — хмуро сказал он, показывая надписи стальным. «Ищет приключений», — проворчал Барда. «Или нас», — процедила Жасмин. «Мы знаем, что это штаб сопротивления только со слов Дэйна. Возможно, это ловушка. Посмотрим». Лив подобрал крепкую палку, валявшуюся на земле, и постучал в импровизированную дверь. «Эй! Кто-нибудь! Мы друзья, впустите нас!» Ответом ему было молчание. Но Лив почувствовал, что по ту сторону камня кто-то стоит, и снова постучал. «Дум! Ты слышишь меня? Мы те, кого ты спас от серой стражи под Ритмером. С нами Дэйн, он ранен. Ему нужна помощь. Назовите пароль на сегодня. — приказал приглушенный голос. Лив вздрогнул и отступил назад. Казалось, сам камень заговорил, но уже через секунду он понял, что звук шел из маленькой щели. У членов сопротивления были такие же смотровые отверстия, что и у гномов на зловещей горе. «Мне нужно поговорить с Думом!» — прокричал Лив. «Дума нет!» — прогудел голос. «Назовите пароль или умрите!»